Друзья, я прочитаю место Писания. Сначала один текст прочитаю, который будет выражать тему, а потом прочитаю текст, который будет являться объяснением темы. Текст Писания, который будет тему выражать, он немножко рождественский, хотя проповедь у меня не рождественская. Книга пророка Исаия, 9 глава. Буду читать стих 6 и 7. И из этих двух стихов я выделю мысль одну только. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это». Братья и сестры, немножко стих трудный, и поэтому трудно представить даже, какая в нем заложена тема. Я тему хочу вот в предложении еще раз прочитаю. Написано в стихе 7. «Умножению владычества его и мира нет предела». Братья и сестры, как вы понимаете, вот я немножко и вам хочу вопросов парочку задать. Как вы понимаете, что это означает? «Умножению владычества его и мира нет предела». Вот что такое умножение знает, да, дети в школу ходят, учатся хорошо? Вот умножение, что такое? Это одно из действий, да, математических. Вот есть сложение, вычитание, умножение. Но мы знаем, что умножение, оно производит результат больше, чем, там, скажем, сложение. Ну, например, если 2 прибавить 3, сколько получается? А? Кто знает? 2 плюс 3. Сколько? 5, правильно, 5. А 2 умножить на 3, сколько получается? 6, уже больше, да? Братья и сестры, умножению владычества его нет предела. Что это означает? Я вот хочу процитировать еще один стих. Вы помните, когда пришли в Иерусалим волхвы с востока, и царю Ироду говорят, где родившийся царь иудейский? Царь Ирод позвал книжников народных и первосвященников и спрашивает, где должно родиться Христу? Друзья, книжники – это не очень благополучные люди были, потому что даже помните, что волхвы пошли поклониться, они хорошо на вопросы отвечали, а поклониться они не пошли младенцу. Но то, что мне нравится в книжниках, что они хорошо отвечали, они наизусть, без подготовки, абсолютно без подготовки. Они тут же цитируют из книги пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, ибо из тебя произойдет тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Посмотрите, друзья, кем должен быть Иисус Христос? «Ибо из тебя произойдет тот, который должен быть владыкой в Израиле». Да? Друзья, то есть Иисус Христос, Он должен быть владыка. Владыка не только в Израиле в целом, но владыка каждого человека. Слово «владыка», я думаю, что мы понимаем, что такое владыка. То есть это тот, который должен быть руководителем человеческой жизни, или жизни народов, или жизни народа, например, Израиля. Друзья, Иисус Христос должен быть владыка и моей, и вашей жизни. Вы знаете, я почему-то понимаю, что владыка – это больше, чем господин, больше, чем царь даже. Вот. Господь и владыка, наверное, даже владыка как-то сильнее немножко. То есть владыка – это тот, которому должно быть покорено все, и покорность должна быть абсолютная. И Христос должен быть, но сделался ли Он таковым в нашей жизни? А по тексту пророка Исаия, то есть его владычество должно умножаться. Как вы думаете, друзья, вот мы с вами Иисусу Христу подчиняемся или нет? Вот ваше мнение, подчиняемся мы Иисусу Христу или нет? А что вы молчите? Надо же отвечать, когда мы спрашиваем. Значит, не всегда. А я знаю, почему вы затруднения испытываете. Потому что вы не знаете, как сказать. Потому что так скажешь не так, и так скажешь не так. Откуда вы знаете, что у меня на уме? Вот так примерно мы иногда думаем. Так же, да? Братья и сестры, я думаю, ну, в общем-то, мы покоряемся Иисусу Христу. Я так думаю, что больше. То, что кто-то сказал не всегда, я точно так думаю, что не всегда. Вот. Но Библия говорит, что умножению владычества его нет предела. То есть наша покорность ему, она должна постоянно возрастать. И не потихонечку возрастать. Почему написано умножение, а не увеличение просто его владычества, а умножение. То есть покорность наша Иисуса Христу должна постоянно возрастать. Ну вот, например, когда я был маленький, я не был очень послушным ребенком. Особенно, когда маленький был. А потом я еще был больше непослушным ребенком. А сейчас я уже большой стал. Вот. И у меня отец еще живой. Мама уже умерла, отец еще живой. Но я покоряюсь отцу сегодня больше, чем когда жил в одном доме. Хотя я сегодня имею право не покоряться. Поскольку я имею свою семью, и у меня детей больше, чем у моего отца было. Вот. И все прочее. И я пресвитер церкви, отец мой не пресвитер церкви. Друзья, но я сегодня ему покоряюсь больше, чем когда это было у меня по обязанности. И поэтому наше послушание Иисусу Христу, оно должно быть постоянно расти. Должно постоянно расти. Итак, я прочитаю тот текст, который я имел в виду, как объяснение будет. Это записано в Евангелии от Луки. Я буду читать с 1 стиха 5 главы. Немножко текст длинный и очень знакомый. Бывает трудно слушать знакомые тексты, еще чуть-чуть длинные. Поэтому все равно внимательны будем, потому что этот текст объяснять будет нашу тему. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и я, Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Братья и сестры, по вопросу умножения его владычества, вот мы этот отрывок вместе с вами рассмотрим. Посмотрите, народ теснился вокруг Иисуса Христа. Скажите, будущие апостолы, они тоже теснились у Иисуса Христа или нет, возле Иисуса Христа? Не теснились. Народ теснился, а будущие апостолы не теснились. Почему они не теснились? Потому что Иисус Христос для них был еще достаточно чужой. Он для них не был интересен. Теснились те, для кого Иисус Христос был интересен. И вот как развиваются события. Иисус Христос вошел в лодку. Не помните, чья лодка была? Вошел в лодку, которая была Симонова. Кстати, скажу, друзья, вот этот отрывок, это Иисус Христос имеет дело с Симоном, не со всеми остальными. Он имеет дело с Симоном. Если вы были внимательны, друзья, Христос разговаривал только с Симоном, ни с кем больше. Ну, в смысле, народу проповедовал, но дело имел только с Симоном, который потом будет называться Петром. Вошел в лодку, которая была Симонова, и просьбу изъявил. Какую? Отплыви несколько от берега. Отплыви несколько от берега. Братья и сестры, была ли у Петра причина не подчиниться Иисусу Христу? Думаю, да. Думаю, была. Ну, почему была причина? Во-первых, это Христос просил его. Он ему не повелевал. В Библии, друзья, есть повеление, а есть просьбы. Так и в нашей жизни. Бывают повеления, бывают требования. Бывает, служитель что-то требует. У вас бывает служитель? Потребует. Я тебе приказываю. Такое редко бывает, друзья. Даже и в Библии мы редко встречаем, когда служителям дается наставление приказывать. Ну, например, Павел пишет, как я тебе приказывал. Или заклинаю тебя, пишет Павел к Тимофею. И, к примеру, настой вовремя и не вовремя. Увещевай, запрещай и так дальше. Друзья, а чаще бывают просьбы. Иисус Христос Петру изъявил просьбу. Просьбу можно не послушать или нельзя не послушать? Можно не послушать. Когда просьба, можно не послушать. Когда приказ, надо слушаться. Братья и сестры, была у Петра причина не послушать, во-первых, потому что Христос был для него неинтересен. Он не теснился вокруг Христа. Он не был им еще увлечен. Хотя, если внимательно изучать Библию, друзья, можно думать, что Петр со Христом знаком уже был. Симон. Но он не был им еще увлечен настолько, чтобы тесниться, чтобы слушать Слово Божие. Они вымывали сети, они заканчивали работу. Друзья, это тоже была причина не подчиниться Иисусу Христу. Ну, представьте себе, работали всю ночь. Вот кому приходилось работать во вторую или в третью смену, знают, что ночью работать трудно. Днем не так трудно, а ночью работать трудно. Потому что ночью положено спать, и ночью все хотят спать. Я тоже люблю ночью спать. Ночью работать не люблю. Они работали всю ночь. Друзья, и когда работали всю ночь, естественно, что они устали уже. Работа закончилась, и после работы обычно хочется домой. Не дождемся, когда, наконец, будет сигнал, и отправимся домой. И вдруг Христос вошел в лодку, которая была Симона. Я, друзья, точно не знаю, вошел ли он в лодку с разрешения или без разрешения. Здесь Библия об этом умалчивает. Но просил его отплыть несколько от берега. Они были уставшие, у них уже была нехватка времени, и они были заняты работой, и тут вдруг отплыть несколько от берега. Братья и сестры, и что очень ценно, что Симон послушался. Симон послушался. Кстати, друзья, я скажу так, что если бы он не послушался, то я думаю, что апостола бы Петра не было. Был бы какой-нибудь другой апостол. Но апостола бы Петра не было. Это было начало его христианского пути. Он на этот момент даже христианином еще не был. Но он послушался. Люди бывают послушны и непослушны бывают. Друзья, обычно послушный человек, его попроси, и он легко выполняет, даже если ему это представляет какую-то трудность. Я вижу, друзья, что Симон, похоже, был из людей послушных. Христос для него владыкой еще не был. Ему была изъявлена просьба отплыть от берега, и он отплыл. Братья и сестры, я не знаю, рассчитывал ли Петр, что займет много времени вот эта процедура отплыть от берега. Возможно, он думал, что он отплывет и потом снова к берегу. Но Иисус Христос из лодки начал проповедовать. Из лодки. И, по-видимому, проповедь была длинная. Возможно, проповедь длилась 1 час или 2 часа. Друзья, но Петр по причине своего послушания оказался в самом привилегированном положении. Так же, да или нет? Ну, почему в привилегированном? Потому что люди были на берегу, и Христос проповедовал. Немножко было расстояние, кто-то слышал, кто-то не слышал. Вот, например, в собрании те, кто подальше сидят, они, им труднее бывает, особенно если зал большой или акустика плохая. Те, кто впереди, легче. Они и выражение вот, проповедника, и уже не пропустят ничего. И даже если плохо ведут, проповедник сразу заметит их, раз, оп, и уже неудобно будет. Им приходится слушать. Друзья, Петр был, Симон был ближе всех к Иисусу Христу. Я когда-то на эту тему проповедовал так более подробно, просто тема была немножко другая. Я выразил такую мысль, что, похоже, Симон даже дыхание Христа слышал, настолько он был близко. Остальные люди были чуть подальше. То есть послушание апостола Петра, будущего Петра, друзья, оно произвело немножко близкие отношения с Иисусом Христом. Это было, друзья, начало владычества Иисуса Христа в жизни Петра. В жизни моей тоже был тот момент, когда, друзья, я впервые в жизни подчинился Иисусу Христу. Я помню хорошо этот момент. Этот момент и вы тоже в жизни помните, когда вы подчинились, хотя, возможно, не понимали, что вы Христу подчинились, начали понимать потом, друзья. Но это было начало нашего христианского пути. И всегда у человека есть причина не подчиниться. Знаете, друзья, потому что Иисус Христос, Он чаще всего просил, не требовал. Не требовал. Хотя бывает, когда Бог требует. Ну, например, покаяться. Написано, ныне Он, Бог, повелевает людям всем повсюду покаяться. Повеление. Друзья, но когда-то в нашей жизни была первая встреча со Христом, и была просто просьба. И мы на эту просьбу откликнулись. И это был тот момент, когда у нас начали складываться какие-то взаимоотношения с Иисусом Христом. Послушание, друзья, здесь не было, не требовалось послушание очень большое, не требовалось большой работы, и, скорее всего, поэтому Симон послушался Иисуса Христа. Я читаю дальше. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Братья и сестры, первое повеление по категории выше – или по сложности, или второе, как вы думаете? Вот второе повеление Иисуса Христа, или просьба. Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Посмотрите, какая разница. Первая просьба. Просил его отплыть несколько от берега, даже недалеко. То есть воспользоваться лодкой Симона. Кстати, друзья, я больше думаю, что это был способ увлечь человека. Способ. Думаю, что если бы Симон отказал, Христос бы обошелся и без лодки. Лодка была это просто удобно, служила как кафедра, чтобы было немножко расстояние по отношению людей. Но обошлись бы и без лодки. Вы думаете, если бы здесь не было кафедры, мы бы не обошлись? Ну, обходились когда-то без кафедр. Был какой-то столик, а иногда и столика не было, и проповедовали, и обходились. Друзья, лодка – это была просто кафедра. То есть, послушание от Петра не требовалось очень большое. И теперь второе повеление. «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Как вы думаете, по сложности второе будет более трудоемко или первое все-таки? Второе будет более трудоемкое. И теперь перед Симоном опять выбор, подчиниться или не подчиниться. Я склонен думать, друзья, что искушения были. Подчиниться или нет. А почему были искушения? Ну, искушения были вот почему. Потому что, опять же, они ловили всю ночь. То есть они были уставшие. И теперь вдруг непредвиденная задержка. Уже давно надо быть дома. Уже дома ждет семья. С рыбой или без рыбы, но ждет семья. Они уже должны быть дома. И теперь их пребывание у реки или у моря продлилось еще на час или на два часа. И теперь отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. То есть, друзья, это первая причина, чтобы не подчиниться. Мы устали и теперь работать больше не будем. Работать больше не будем. Ну, представьте себе, друзья, когда вы отработали на производстве, думаю, что некоторым из вас приходилось работать, возможно, на тяжелой работе, и вдруг вас начальник просит остаться еще на пару часов. Согласитесь, что мы с неудовольствием оставались. Или вас попросят еще остаться на одну смену. Скорее всего, мы готовы были бы даже отказаться. Может быть, не отказались, если мы нас заинтересовали, ну, скажем, двойным заработком, но еще на последующие 8 часов. И тут вдруг отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова. Я убежден, друзья, что искушение было не подчиниться. Скажите, еще были причины, чтобы не подчиниться Иисусу Христу? Были причины еще. Это опыт. И Петр говорит, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Как вы думаете, Петр верит, что они сейчас что-нибудь поймают или нет? Я не думаю, что он верит, что они сейчас поймают. То есть опыт подсказывал, что рыбная ловля, она и сейчас будет бесполезная. И поэтому это еще была причина не подчиниться. Друзья, и еще третья причина – это то, что дома ждет семья. Когда мы отсутствуем какое-то время, ну, даже не очень большое, то обычно, если мы семьянин нормальный, то обычно нам хочется домой. Обычно. У меня как-то жил в доме один грузин пожилой. Ну, а почему жил у меня? Он целый год прожил. Когда в Грузии там военные действия получились, в общем, этот грузин сильно задолжал. По от него независящим причинам сильно задолжал. И похоже было, что он попадет в какое-то рабство. И поэтому он приехал ко мне, чтобы работать и деньги заработать. То есть мы нашли возможность какую-то помощь оказать, но в долг там деньги, и теперь он должен был работать, чтобы рассчитываться. И он у меня пробыл целый год. И вот когда прошло полгода, сидим мы за столом, а у меня жил еще один брат, ну, примерно моих лет. И этот брат у него спрашивает, брат Аршак, так звали этого грузина, брат Аршак, вот ты уже полгода живешь здесь, ты соскучился за женой или нет? Грузин принято говорить «ты», «вы» слова нету. Ты соскучился за женой или нет? Он говорит, брат дорогой, я соскучился, когда еще сюда на самолете летел. То есть еще в самолете соскучился. Ну, в общем-то, это нормально, друзья, когда мы отсутствуем. Я когда-нибудь куда приезжаю, я тоже часто отсутствую, иногда подолгу. Куда-нибудь приезжаю, я уже планирую, как я буду езжать. И вот периодически мечтаю, как я сяду в самолет и домой отправлюсь. Вот такая наша жизнь. Друзья, это была причина тоже не подчиниться Иисусу Христу. И что мне нравится, друзья, что Симон говорит, наставник, мы трудились всю ночь, то есть время, и мы устали. Мы ничего не поймали. Это значит, мы и опять ничего не поймаем. Но по слову твоему закину сеть. Братья и сестры, как вы думаете, почему все-таки Симон решил послушаться? Вот теперь вам вопрос. Почему он все-таки решил послушаться? Он верит, что опять рыбы не будет. Я думаю, друзья, по двум причинам. Первая причина. Видимо, Симон был такой человек по складу. Ему неудобно было отказать. Как ему неудобно было отказать лодку, так ему неудобно отказать. Просит человек отплыть на глубину и закинуть сети. И еще вторая сторона, друзья. По-видимому, Симон слушал проповедь Иисуса Христа, и он понял, что с мнением этого человека стоит считаться. Он его называет наставником. Он его пока не называет Господь или Владыка. Он для него пока что только наставник. И Петр Симон решил, что не стоит ему отказать. Хотя он не верит, что рыбу поймают. Отплыл на глубину, закинул сети. Закинул сети и вытащил очень много рыбы. Написано, и даже сеть у них прорывалась. Кстати, друзья, иногда говорят сеть или сети и все прочее. Разница большая, множественное или единственное число. Я здесь никакого такого особого смысла не усматриваю. И даже сеть у них прорывалась. Да, в общем-то, рыбу все равно они поймали, хотя и сеть прорывалась. Почему, друзья, прорывалась сеть? Почему много было рыбы? Я здесь один промежуточный урок хочу вот для нас вывод сделать. Хотя не это есть главная мысль наших рассуждений. Друзья, благословение мы тогда начинаем получать, когда мы подчиняемся Иисусу Христу. Тогда мы начинаем получать благословение. Если мы Иисусу Христу не подчиняемся, тогда в нашей жизни все будет плохо. Даже если мы подробнейшим образом все рассчитаем, что должно быть хорошо. Но если Бога в нашей жизни нету, или если наша жизнь не протекает по Его повелениям, не по Его Слову, то благословение вряд ли будет. Хотя если мы и все тщательно продумаем. У меня один родственник, ну так бедновато жил и решил чуть-чуть разбогатеть. Он закупил от цветов, от тюльпанов корешки вот эти такие, как на каштаны похожи, луковицы называются. И сделал большую теплицу и посадил тюльпаны. И он так мне сообщает, я говорю, вот это тюльпаны, они вырастут, тюльпаны, я их потом в Мурманск повезу. И я их продам, и вот столько будет денег. Он мне все сказал, сколько у него будет денег. А потом, говорит, на следующий год у меня будет больше этих корешков, и потом еще. И так он мне рассказал, аж мне захотелось тоже размахивать. Вот. И ну так все шло хорошо по плану, выросли тюльпаны. И вдруг к 8 марта, он рассчитал, что к 8 марта они должны распуститься и на женский праздник, он в Мурманске продаст эти цветы. Вот, ударил мороз, и печка нехорошо сориентировалась, вот, и тюльпаны все пропали, 6 марта все тюльпаны пропали. Он, конечно, очень сильно был печальный. Вот. Но он из неунывающих людей. Он потом мне говорит, я все равно корешки продам и деньги свои верну. Выкопал он корешки, какой-то отравой их побрызгал, все корешки пропали. Все корешки пропали. И ничего, только убыток. И вот это я к тому говорю, друзья, мы можем все рассчитать. Все рассчитать. Но у нас будет неуспех, если наша жизнь не протекает по его слову. Но по слову твоему закину сеть. Друзья, и они вытащили рыбу. Посмотрите, всю ночь они не ловили, не поймали ничего. И вдруг, буквально за каких-нибудь полчаса или за один час рыбной ловли, они вытащили очень много рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Здесь урок такой, что если бы мы, друзья, научились жить так, чтобы в нашей жизни Иисус Христос был владыка. И чтобы владычество Его в нашей жизни умножалось. Вот как я здесь вижу, это вот в этом эпизоде, связанном с Симоном и с его взаимоотношениями с Иисусом Христом. И дальше, друзья, я и дальше буду читать. «И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли. И наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Я здесь, друзья, одну мысль скажу, она немножко в тему. Теперь уже Симон не говорит наставник, «Выйди от меня, наставник», да? Он говорит, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». То есть, друзья, Симон уже отчетливо начинает понимать, что это не просто наставник. Это не просто. Посмотрите, первое повеление – это ну, просто человек. Хотя по Евангелию от Иоанна, и там уже можно думать, что Симон понимал, что это за человек, но немножко приблизительно. Друзья, дальше мы видим наставник, а теперь «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Братья и сестры, и дальше написано, почему он так поступает? «Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Также и Иакова, и Иоанна, сыны Зеведеевых, бывших товарищей Симона. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Братья и сестры, посмотрите, по тексту Евангелия от Луки, Иисус Христос не пригласил рыбаков идти за Ним. По Евангелию от Матфея там было приглашение. По Евангелию от Луки не было приглашения. Отныне будешь ловить человека. Опять Христос не имеет дела с другими рыболовами. Имеет дело с Симоном. Отныне будешь, не будете, отныне будешь ловить человека. Братья и сестры, я так вот рассуждаю все-таки, ну, более точный текст. Вот где написано. Евангелист Лука пишет, по тщательном исследовании, Феофил пишет, ну, по тщательном исследовании всего, что было, по порядку, я решил тебе описать. И вы знаете, друзья, и Симон, он начинает понимать эти слова Христа как приглашение. Как приглашение. Отныне будешь ловить человеков. Друзья, вы думаете, он понимал, что такое ловить человеков? Я думаю, что он не понимал. Ну, ловить человека, ну, я понимаю, что эти человеки будут убегать, а мы их будем ловить. Вот так, ну, это же просто так. Как ловить человека? Ведь Евангелие для Симона было чуждо. Он не понимает, что такое ловить человека. Но он эти слова воспринимает как приглашение. По-другому, те, кто «я сделаю вас ловцами человека», «я сделаю вас». И что я здесь читаю, друзья? Написано: «И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Братья и сестры, вот мы сейчас рассмотрели три повеления. Первое – отплыть от берега. Второе – отплыть на глубину и закинуть сети для лова. И третье, буду так повеление называть, это следовать за ним. Как вы думаете, по своему характеру самое сложное повеление какое? Первое, второе или третье? Третье. Братья и сестры, вы знаете, отплыть от берега – это нетрудно. Кто-то, возможно, сидит и думает: я бы тоже отплыл. Думаю, отплыть на глубину и закинуть сети после того, если бы мы были в этой ситуации, немногие только это бы сделали, немногие из нас. Друзья, и третье повеление по своему характеру, оно самое сложное. Самое сложное. Почему оно самое сложное? И какие были препятствия, чтобы исполнить третье повеление? Какие были препятствия? Друзья, ну, одно из препятствий – это семья. Вы думаете, легко оставить семью? Это нелегко. Нетрудно семью оставить на один день. Немножко труднее оставить семью на неделю. Еще труднее оставить на 2-3 месяца, на 2-3 года. Есть люди, которые говорят, вот я встречал, я, говорит, поеду на заработки в Америку, оформляю себе постоянную визу или какую-нибудь еще такую вот немножко хитрый вариант придумывают. Я поеду на заработки. Ну, жена соглашается, потому что обещает много денег привезти, через год вернется и так дальше. И потом едет, и там деньги зарабатывает. Друзья, ну, люди оставляют семью ради какой-то прибыли. Ради материальной прибыли. Приедем, дом построим, будем на хорошей машине ездить. И потом они в разлуке живут, стонут, вот, звонят иногда. И потом, братья и сестры, Иисус Христос, приглашая Симона следовать за Ним, не пообещал зарплату никакую. И что мне нравится, что Симон не спросил: а что из этого будет? Он этот вопрос задаст только через 3 года. Он сказал: наставник, мы оставили все и последовали за тобой. Что теперь с нами будет? Потому что Христос сказал, что я вас теперь оставляю и оставляю навсегда. Что теперь с нами будет? Этот вопрос, что с нами будет, нужно было вот сейчас задать. Что с нами будет? И что из этого получится? Друзья, сегодня многие люди соглашаются миссионерами быть на севере, где угодно, и морозы, вот подобные, как сейчас испытывать. Но их интересует вопрос, какое у них будет жилье. И даже один человек ко мне подходит после общения и говорит: Николай, я, говорит, готов поехать. Вот куда вы говорите, готов поехать куда угодно. Потом помолчал и добавил: только скажите, как скоро мне дадут квартиру и какая у меня будет зарплата? Ну, конечно, этот человек никуда не поехал. Я ему сказал: а ты в какой-то? Вот в таком. Я говорю: тебе здесь лучше. Вот я здесь тоже хорошо получается. И все. И, конечно же, мы отказали. Друзья, сегодня есть люди, которые согласны пойти на освобожденный труд, быть миссионерами, благовестниками, потому что их будут содержать, они будут вот так вот, и посылочки будут, или еще что-нибудь, и так далее. И немножко почет, и на страницу Вестника Истины можно попасть, и так дальше, и так дальше. Друзья, Петр, Симон Петр, не понимая, что такое ловить человеков, не зная, что теперь с нами будет, не зная, как он будет жить материально, написано, они оставили все. По Евангелию Матфея, от Матфея написано, они оставили сети и последовали за ним. А здесь написано, они оставили все. Как вы думаете, неужели это правда, что оставили все? Да, друзья, они оставили все. Они оставили семью. Потом еще было препятствие идти, это привычный уклад жизни. Друзья, кому приходилось менять место жительства, мне приходилось менять один раз. Я еще был молодой семьянин, у нас был только один ребенок. Я менял место жительства в связи со служением. Друзья, и я вам скажу, это очень трудно. Хотя у меня и имущества не было, толком и мебели, и все прочее. Это было трудно. Я оставил цивилизованный город. Вот, переехал в тот город, когда мне приходилось вот, часами на остановке стоять, ожидать автобус. В 5 часов утра занимать очередь у бочки с молоком, чтобы для девочки купить молока. И тогда, ну, трудно было, друзья. Но, тем не менее, никакого сравнения нету с тем, что я прочитал сейчас. Это семья, это привычный уклад жизни, это пойти в неизвестность. Друзья, повеление оставить привычный уклад жизни и другие люди испытывали. Это, например, Авраам. «Выйди из земли твоей, от родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе». Братья и сестры, как вы думаете, Аврааму легче было или Симону? Вроде неудобно и сравнивать Авраама с Симоном. Друзья, мы должны посмотреть честно. Аврааму было легче или Симону? Конечно, Аврааму. Я вам скажу почему. Ему Бог сказал: «И я, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Да, пойти в землю, которую я тебе укажу, но Бог пообещал размножить меня. А мне 75 лет, и надежда иметь ребенка уже потеряна. А Бог пообещал размножить. Бог пообещал благословить и не только меня, но и людей, с которыми я буду общаться. И Авраам пошел. И он пошел с женой. Он пошел с женой. И Лот, конечно, пошел. И они имущество взяли с собой. Авраам-то сети не бросил, братья и сестры. И жену не бросил, и сети не бросил. И Моисею, когда было сказано: «Пойди в Египет и выведешь оттуда мой народ», Моисей тоже оставил привычный уклад и пошел с женой и с детьми. И, ну, хотя одного ослика с собой взял. И пошел с семьей. Братья и сестры, а мы здесь читаем: они оставили все и последовали за ним. И вот три повеления. Друзья, посмотрите, характер повелений, он все время растет. То есть Иисус Христос нагружает постепенно. Сначала отплыть от берега, потом отплыть на глубину, а потом идти за ним. И не на какой-то определенный срок, а идти за ним навсегда. Это не значит, что на 2 недели, а потом мы вернемся к семье и все прочее. Мы скажем: да, Симон же потом встречался с семьей и даже Христа приводил и так дальше. Но это не было вложено в обещание ловить человека, вот, друзья. Он оставил все и пошел насовсем. Вот так вот формировались апостолы. Братья и сестры, часто мы тоже думаем, вот нам хотелось бы трудиться, нам хотелось бы что-то делать, потому что я знаю, друзья, что часто в церквях большинство людей, которые занимаются ничего не деланием, ну, приходят в церковь, уходят из церкви. Да, что-то мы делаем, чтобы иметь какой-то достаток в семье, семью содержать, но для Бога часто мы не делаем ничего. Ну, многие, конечно, что-то делают, а многие ничего не делают. Друзья, для того, чтобы формироваться работником, необходимо, чтобы Иисус Христос в нашей жизни был владыка. Написано, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Он должен быть владыкой не только в Израиле, он должен быть владыкой моей жизни и вашей жизни. Но по пророчеству Исаия, друзья, умножению владычества его и мира нет предела. То есть, сколько я живу? Я прожил 48 лет, братья и сестры. Кто-то из вас прожил уже больше, чем я. А кто-то меньше прожил. Но умножение его владычества, оно должно продолжаться, сколько я еще буду на этой земле. То есть, я должен все больше и больше покоряться ему. Потому что я сегодня тоже еще не покоряюсь. У меня тоже еще бывает торговля в моей жизни. Когда Господь говорит вот так, а мне хочется вот так. И тоже бывает торговля. И тоже искушение бывает. И тоже мы не всегда покоряемся, как кто-то из рядов сказал, что не всегда покоряемся. Братья и сестры, но в Священном Писании написано: праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. Но если он уже святой, чего ему еще освящаться, если он уже святой? Братья и сестры, процесс освящения, Это процесс безостановочный в нашей жизни. Нет предела этому процессу. Если ты уже святой, ты завтра должен быть еще более святой. Так или не так? Именно так. Твои последние дела, они должны быть больше первых. Как написано, помните, ангелу Фиатирской церкви напиши, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и то, что последние дела твои больше первых. Часто, друзья, бывает в жизни христианина последние дела меньше первых. Нашу первую любовь мы вспоминаем, ну, как что-то желанное сейчас, но сегодня этого нету. И мы вспоминаем, что раньше мы какие-то подвиги делали, и раньше мы что-то оставляли ради Иисуса Христа, а сегодня, кажется, жизнь другая, и любовь утрачена, и дела уже последние, меньше первых и так дальше. То есть не так, как это должно быть. Оставили все. Братья и сестры, когда мы слушаем проповедь или читаем какие-то книги хорошие, друзья, у нас тоже бывает желание что-то оставлять, чем-то жертвовать, как-то трудиться, чтобы не бесполезно протекали годы нашей жизни. Но в практике бывает иначе. Я беседовал однажды с молодежной группой, ну, примерно 30 человек молодежи было, все члены церкви были. И я раздал листочек бумаги каждому человеку. Вот, и я предложил написать, чтобы мы написали на листочке бумаги то, что ради Христа я оставил. Что ради Христа я оставил. От чего ради Христа я отказался. Ну, к примеру, кто-то ради Иисуса Христа оставил девушку, которую любил. Будучи в мире, любил, и мечтал что-то и все, а потом уверовал, она не захотела быть верующей, и он ее оставил. Вот кто-то оставил девушку. Кто-то оставил институт, потому что, ну, он так посчитал для себя, что учеба будет для него вредная. И ради Христа оставил. Ну, вот, например, вот этот солдатик, который на Кавказе в тюрьме сидит, Гагик его зовут, ну, вы слышали об этом, о нем писали, друзья. Он когда уверовал, он учился в институте. Он был отличник, он был хороший ученик, учился в хорошем институте, и он решил, что институт для него будет вредный, как для христианина, и решил оставить. Отец у него военный, мать тоже с высшим образованием, они на него начали настаивать, он, нет, мне это вредное будет, и все, и решил оставить, и оставил. А потом армия, а потом от оружия отказался, а потом от присяги отказался, а потом в тюрьму попал. Даже последний суд, когда был, прокурор вышел, когда суд удалился, прокурор вышел, обнял его и говорит, сынок, вот сейчас, скажи, приму присягу и пойдешь на свободу. Он сказал, нет. И теперь сидит в тюрьме. Кстати, сидит в тюрьме, в которой когда-то сидели братья, которых отправляли в Гирюсы, на Кавказ. Это страшное место, куда ссылали братьев. Тюрьма города Шуша. Это страшная тюрьма, в которой сидели декабристы, в которой сидели верующие. Вот наши братья, которые 100 лет назад вот были. А теперь он сидит в этой тюрьме. Совсем-совсем молоденький еще брат. И вот я говорю, ради Христа что-нибудь мы оставили или нет? И потом, когда собрали вот эти листочки бумаги, не надо было подписывать. Почти все листочки были чисты. То есть ради Христа мы ничего не оставили. Ничего. Посмотрите, как жил с семьей, так с семьей живешь. Как работал трактористом, так трактористом и работает. Как учительницей работал, так учительницей работает. А что оставили? В том же доме живем. И все так же. И зарплата меньше не стала, и все меньше не стало, и все прочее. То есть ради Христа от чего-нибудь отказались или не отказались. Братья и сестры, и вот так вот и владычество Иисуса Христа, оно в нашей жизни, оно должно постепенно умножаться. Мы должны и учиться, иметь способность слышать Его голос, понимать, что Он от нас хочет. Потому что в жизни нашей все равно бывает момент, когда нам приходится выбирать. Или по плоти поступить, или по духу. Я убежден, что в жизни каждого человека бывает выбор или по плоти, или по духу. По духу поступить – это значит подчиниться Иисусу Христу. По плоти поступить – это значит подчиниться голосу своего сердца, через которое часто говорит наша плотская, наша ветхая природа. Ветхая природа. А потом были 3 года. 3 года ученичества в школе Иисуса Христа. А потом Иисус Христос им скажет: идите по всему миру. Друзья, это четвертое Его повеление и последнее, о котором я сегодня хочу сказать. Идите по всему миру. Это наступает теперь момент, когда же свидание с женой, может быть, не будет совсем. Если сейчас Петр возвращался иногда в Капернаум, и вместе со Христом, и теща там исцелилась, и так дальше. А теперь идите по всему миру. Теперь надо оставить свою страну. Теперь надо идти туда, где будет страшно, где будут люди, которые не верят в живого Бога. Сегодня мы среди людей, которые в живого Бога верят. А завтра люди, которые не будут верить в живого Бога, которые будут поклоняться золотым, серебряным и деревянным богам. Люди, которые будут убивать. Да, конечно, это непросто. И апостолы пошли. Написано, и они пошли. Это было четвертое повеление. Друзья, и вот так вот я смотрю, друзья, вот жизнь Симона, жизнь апостолов, это умножение владычества Иисуса Христа в их жизни. Что мне очень сильно нравится, друзья, в этом отрывке? Посмотрите, и сказал Симону Иисус, не сказал Иоанну, не сказал Иакову, сказал Симону, отныне будешь ловить человеков. Написано, они оставили все. То есть солидарность учеников. Они поняли приглашение Симона, они приняли для себя. Хотя Христос лично не сказал, Иоанн, ты будешь ловить человеков. Иаков, ты будешь ловить человеков. Сказал Симону. И они ради солидарности, они пошли все вместе. Им тоже захотелось, чтобы учиться ловить человеков, хотя не все они это понимали. И стали апостолами. То есть, братья и сестры, кому-то Христос лично сказал, иди за мной. А кто-то стоял рядом с человеком, которому Христос сказал, иди за мной. И тоже пошел и сделался апостолом. Братья и сестры, я скажу, это очень важно, чтобы сегодня мы могли проверять. Так и остается для меня, он должен быть владыкой, или он сделался владыкой. И умножается ли владычество Иисуса Христа в моей жизни, в процессе моей духовной жизни, в процессе моего духовного роста? Если умножается, нами Господь будет пользоваться. Мы будем понимать Его голос. Вы знаете, друзья, я как-то жил в одной семье, ну, еще молодые христиане, но очень искренне, и так они жертвенно вот старались служить Иисусу Христу. И я замечал, что Бог с этим молодым христианином разговаривает. Ну, например, он приходит с работы и говорит, меня вот Господь побуждает пойти в больницу к мастеру нашего цеха, он уже неделю лежит в больнице, меня Господь побуждает пойти его посетить. А я сижу и думаю, это то ли Господь побуждает, то ли это твои собственные мысли. Это еще надо разобраться. Вот такие у меня мысли. Он говорит, Господь побуждает. Идет в больницу, проповедует ему о Христе. И через 2 часа этот мастер умирает. И вот таких случаев было много. Я жил 1/2 в этой семье, таких случаев было много. Я понимал, что Бог с этим человеком разговаривает. И он всегда подчинялся. Я даже думаю, вот я бы здесь уже и не подчинился. Ну, были некоторые сложные ситуации, думаю, что я бы, наверное, не подчинился. А я смотрю, он кропотливо делает то, что у него побуждение на сердце. И всегда я видел, что это делал Бог. А сегодня тот молодой христианин, он уже служитель церкви, вот и служение совершает, и так дальше, и так дальше. То есть, братья и сестры, Бог нами пользуется, если мы Ему подчиняемся. У меня 9 сыновей. Простите, 8. Это я набавил. 9 детей, старшая дочь, а потом 8 сыновей. И среди моих детей есть дети более послушные и менее послушные. Как вы думаете, поручение мы даем более послушным или менее послушным? Более послушным. Знаете почему? Потому что непослушному что сказал, что не сказал. Ну как? Они то говорят, да, папа, мы сделаем, стараются, да, они меня побаиваются. Никогда они не прикословят, никогда они не подают намек, что они не хотят послушаться. Они всегда делают вид, что они очень рады, что я им даю какое-то поручение. Вот и обещают выполнять все, но не всегда выполняют. Друзья, но какое-то не очень важное дело, я непослушному, но если что-то серьезное, ну, реально влияющее на нашу семейную жизнь, я, конечно же, буду говорить тому, кто очень послушный. потому что это надо исполнить, и конечно, послушному. Братья и сестры, у Бога тоже есть дети, послушные и непослушные. И, конечно же, непослушному он раз сказал, не сделал. Второй раз сказал, не сделал. Третий раз сказал, не сделал. А четвертый раз Бог другому скажет. Он уже мне не скажет. Вот Иона, фарсис отправился вместо Ниневии. Господь ему еще раз говорит, иди в Ниневию. Если бы Иона снова не пошел, то я думаю, что третий раз Бог бы ему уже и не сказал. Уже бы не сказал. Поэтому, друзья, владычество Его умножается в нашей жизни. И Господь нас нагружает постепенно. Нагружает постепенно. И будет нагружать, пока мы живем на нашей земле. И будет нагружать. Но если мы не будем Ему покоряться, тогда Бог найдет работников других. Найдет других работников, людей, которые хотят что-то делать, которые хотят пользу приносить. Я недавно с Америки приехал, ну так я там иногда бываю. И вот меня один молодой человек, 20 лет, юноша такой худенький, приглашает меня вот к себе домой. А я так подумал, что же он от меня хочет. Ну и, конечно же, я приехал к нему. А он пригласил еще своего товарища, такой же худенький, щупленький, но чуть постарше, может быть, 22 года, 23. И они мне помолились, и они говорят, мы, брат Николай Степанович, решили отправиться на труд. А живут в Америке, в хорошем месте, в Флориде, на Флориде, там тепло всегда, попугаи летают и так дальше, и крокодилы ползают. Вот. Ну, такое место, такое, привлекательное. Мы решили отправиться на труд. Я спрашиваю, а куда же вы решили отправиться на труд? Говорят, в Россию. В Россию. А куда, говорю, вы в Россию на труд хотите? Они говорят, куда-нибудь на север. Ну, все хотят на север. Так вот, знаете, слышат рассказы, слайды видят. Мы хотим на север. Я говорю, и как надолго вы хотите на север? Они говорят, насовсем. Я говорю, а родители ваши отпускают папу, маму? Отпускают. А родители здесь же, я же у них в квартире, а родители здесь же. Я родителей вызываю. А вы как смотрите, ваши дети на север собрались? Говорю, да, мы тоже хотим. Мы молимся, чтобы наши дети труженики были. И все такое. Но мне понравилось. И когда они увидели, что я начинаю сомневаться насчет севера, вот, они говорят, Николай Степанович, мы уже даже и подготовились. А когда же вы хотите ехать? А мы, говорит, хотим хоть сейчас, хоть с вами уезжать будем. Ну и начинает мне, смотрю, один скрылся, тащит рюкзак. Притащил рюкзак, открывает и достает оттуда, валенки достает. Вот. А на валенках там написано минус 70 градусов. Такие вот валенки в Канаде изготовлены, минус 70 градусов. Валенки. Смотрю, рукавицы такие же достают, куртку, шапку. Ну, шапка такая, что наши бы ее смеялись бы, не носили. Я говорю, вы знаете, эта шапка не пойдет. С вас будут смеяться в такой шапке. Вот. И валенки, я говорю, там такие не нужны. Морозов таких там нету, вам надо что-то полегче. Вот, там купите на месте. И все такое. Но знаете, вот разговор получился, конечно, интересный. Они, видя, что я сомневаюсь, начинают меня убеждать. Мы уже даже и валенки купили. Вот на север поедем благовествовать. И все прочее. И вот я сам себе думаю, друзья. То есть они очень серьезно, по всему похоже, что поедут. Я с ними договорился в марте их вызвать. Вот. Похоже, что поедут. Но я, знаете, что говорю, что вот есть люди, которые, они, ну, живут тем, чтобы, ну, трудиться, так мечтают, что, да, кто-то скажет, да, это такое отрочество у 20-летних людей и все прочее. Да, кто-то так и подумает. Кто-то так и подумает. Но, братья и сестры, в общем-то, зная этих молодых людей, я думаю, что похоже, что у них получится. Похоже. Потому что, ну, я уже с ними знаком, ну, порядка лет 6 или 7 лет с ними знаком. Я вижу, что хотят покоряться Богу. Хотят. И умножению владычества Его нет предела в нашей жизни, если мы хотим покоряться Богу. И если мы что-то делаем, когда у нас к чему-то зовет. Маленькое ли это поручение, вроде того, что отплыть от берега? Или это большое поручение на глубину и сети закинуть? или это касается серьезного посвящения, оставили все и последовали за Ним, или касается уже такого уровня. Братья и сестры, но Господь никогда не скажет тебе: оставляй все и иди работай, если мы не научимся покоряться в маленьких вопросах. Потому что есть христиане, которые готовы делать что-то большое, но они себе сегодня не готовы делать что-то маленькое. И я таких людей встречал. Братья и сестры, поэтому хочу, чтобы вот это место Писания, что Он должен быть владыкой в Израиле, чтобы это было в нашем сердце, памятным повелением, и чтобы мы проверяли, ну для меня владыка сделался он или нет, или моя жизнь проходит только забота о себе и ничего больше. И как будто голос Иисуса Христа я уже перестал понимать и ничего для Него не делаю. Пришло время нам помолиться сейчас, друзья. Мы будем молиться о том, чтобы Господь Иисус Христос, Он мог нами пользоваться, как своими. И чтобы мы жили жизнью освящения. И чтобы мы, являясь праведниками, делали правду еще и освящались еще. И чтобы умножению владычества Его в нашей жизни не было предела. Аминь. Помолимся.